triste niño voy. Она безымянна, тенись, лишь у нее берегов. Забудь свое имя и стань рекой. Встанем травы, смотри, как растет трава.